удивительно в высшей степени. Не менее, впрочем, удивительны ночные броски головой. Уже упоминавшийся здесь Освальд рассказывает о двух юношах, которых ему довелось наблюдать в своей клинике. Днем они были во всех отношениях нормальны. Но что они вытворяли по ночам? Ничего более фантастического, чем то, что мне демонстрировал этот огромный 20-летний парень, я не видел, пишет Освальд. Вскоре после того, как он засыпал, он внезапно начинал бросать свою голову и тело то вправо, то влево. А его коллега, 13-летний подросток, также внезапно, ни с того ни с сего, переворачивался на руки и на колени и ритмично ударял головой в подушку. Покачавшись таким образом раз поста, оба укладывались на бок и продолжали спокойно спать. Каждый из них совершал в минуту около 70 бросков. Освальд пытался повторить это упражнение в таком же темпе, но у него ничего не получалось. Для этого, говорит он, нужна длительная тренировка.